Прошли столетия, летят года, и кажется, так будет всегда. Но, друг, не вечно тебе здесь жить, где будешь вечность ты проводить. Но, друг, не вечно тебе здесь жить, где будешь вечность ты проводить. Скоро-скоро Господь придет, и от земли нас к себе возьмет. Готов ли ты, друг, его встречать, и что пред ним будешь отвечать? Готов ли ты, друг, его встречать, и что пред ним будешь отвечать? О, если будет вовеки Бог, Иисус Христос был им воскрешен, ту радость сердцем имеем мы, ведь Он Спаситель нашей души. Ту радость сердце имеем мы, ведь Он Спаситель нашей души. Прошли столетия, летят года, и кажется, так будет всегда. Но, друг, не вечно тебе здесь жить, где будешь вечность ты проводить. Но, друг, не вечно тебе здесь жить, где будешь вечность ты проводить.